Эпилог. Эльфы, вопреки то ли смутным опасениям попаданки, то ли ее же надеждам, новую главу дома Шипоцвета приняли разом, несмотря на некоторые щекотливые моменты. Остроухие даже радовались, что их повелительницей оказалась вампирочка древнего редкого рода, пусть почти неотличимая внешне от эльфийки, и никакой ксенофобии не проявляли. Чего вставать на дыбы, если чаще снова обрели вид кущ, медальон дома и кольцо Лоры Оль, в качестве доказательства права Лоры имеется, а за плечом ее привычно стоит древний диаль. Так что ура и правь во славу дома Шипоцвета, а то надоело жить, как на передовой в войне с монстрами. Нет, конечно, в любом стаде сыщется пара-тройка паршивых овец. И пяток другой недовольных возвеличиванием сопредельной державы личностей. Первое время находились такие недовольные, возникшие из ниоткуда и захапавшие себе столько вкусностей особой и приходили по душу Ивке. А что Иринка? Она была только рада разнообразию своего вампирского питания. Потом недовольные как-то быстро кончились. Ивка серьезно подозревала в этом своего время от времени отлучающегося по делам консорта, но на все вопросы тот только светло улыбался. Он-то улыбался, а поданные княжные Лоры Оль, курсировавшие между двумя сопредельными землями, беспокоились о главном. А ну как, все-таки найдется особо удачливый убийца и прощай стабильный, здравствуй, хаос. Возвратившиеся под крыло Лоры Оль, истосковавшиеся по настоящему хозяину земель эльфы, готовы были костьми лечь, но не выпустить ее из-под сени древ. А то одного Лора Оль уже отпустили, а он вовсе сгинул и всех подставил. Вампиры в своих чаяниях с эльфами совпали по вектору. Паранойя бедных остроухих обеих раз немного улеглась лишь благодаря Марусе и Диалю, неотлучно находившимся при Лоре и Вейде. Потому в Милат Иринка смогла вырваться далеко не сразу. С людской провинции, благодаря дипломатическим талантам Шицара и оставленному Иринкой в качестве доказательства кольцу покровителя, дарованному Келдеретом своей спасительнице, удалось договориться сторговаться быстро. Совместное освоение природных богатств под начальством дорвавшегося до любимой работы Доприна Крупнозада, чья кандидатура устроила все стороны, принесло в казну провинции, княжества и эльфийского дома Шипоцвета немало богатств. В Меладе Иринка передала свой особняк под присмотр Бейлис, перешедший под покровительство дома Шипоцвета. Она же занималась поставками в аптеку Грапаса ценного сырья, а в свободное время не только осваивала лекарское дело, но и баловалась сотворением парфюмерной продукции. Так что духи с любимым ароматом и не только их, Ивка получила. И винотеку перетаскивать из города в Володар или лесной дом Шипоцвета не пришлось. Везде обнаружились такие подвалы с древними запасами, что в сравнении с ними городская подземная коллекция покойного Шеймала была жалкими опивками. Келдерет, кстати, выборы новый статус Ивейды принял безоговорочно. О чем думал и переживал наместник, осталось лишь его личной тайной. Умение ставить общее выше частного – это то, что отличает настоящего правителя от обычного человека. Для княжества и дома Келдерет стал выгодным соседом. А боги порой такие, боги. Все эти усмешечки и хихиканье лышиалы при многозначительном молчании остальных, чем уж они Вейха заткнули, чтобы в недобрый час чего не ляпнул, Иринка не представляла, получили свое объяснение. Не сразу. Точно к тому времени, как новая княгиня и Лора Оль, двух сопредельных владений, успела разгрести основную кучу скопившихся дел и оттереть с лица трудовой, хорошо еще не кровавый пот. Поначалу Иринка думала, что перетрудилась, потом оказалось, что дело в другом. В грядущем пополнении семейства, обещанном божественной четверкой, боги оказались щедры, так что словами без мата не пересказать, просьбу выполнили с процентами. У вампирши рода темного искуса и эльфа родилась тройня. Два мальчика и девочка. Чистокровный эльф и пара вампиров, унаследовавших дар матери. Эль-Глиар, Эштерт и Иваэль. В педагогике Иринка мало что смыслила, но порой достаточно детей просто любить и подавать достойный пример. Если на свой счет по чести достойного примера Ивкина сильно сомневалась, то в идеале никогда. И, разумеется, суть дара темного искуса детям объяснила. Едва те вошли в возраст разумения, вместо того, чтобы все бросить и исчезнуть в никуда. Хотя иногда чего уж там, хотелось невероятно. Нет, сбежать не от детей, а от бремени обязанностей. Но не судьба. Судьба глядела на Иринку полными любви травянисто-зелеными глазами Кор-Оля. И поникшие плечи расправлялись сами собой. Судьба смеялась в эльфийских кущах тремя звонкими голосами, и в шесть рук тормошила задумавшуюся маму. Та самая, чужая, но ставшая ее собственной судьба, княжны Ивейды, правительницы Володара, и лоры Оль дома Шипоцвета. И за эту судьбу Ирина Ивкина была благодарна сумасброду Вейха.